«Отчего-то ты не рад брату по обители?» – ехидно улыбался тот. «А как же обняться? Райердан с тобой уже дообнимался. Это чуть не закончилось смертью родного нам мира». Не удержался я от шпильки в адрес возвысившегося. «Да брось ты!» – отмахнулся Саптама, вынимая из заплечной сумки два стеклянных шара с клубящейся внутри магией. «Меньше пафоса. Миры никто не уничтожал. Всего лишь очищали лабораторию после предыдущего неудачного эксперимента. Уборку проводили, только и всего. И вообще, ничего личного. Рай мне нравился, интересный дракон, открытый экспериментом. Но наука требовала свою плату. Я, если подумать, за тот эксперимент расплатился сполна. Пришлось переродиться и по новой проходить возвышение. Мне только для перерождения несколько тысяч лет понадобилось, а уж для повторного восхождения 500 лет потребовалось. А вот как ты столь шустро по лесенке забрался, года ведь не прошло после смерти. Хотя нет, стой, скорость времени, точно. Но все равно чуть больше 300 по меркам родной колыбели и чуть меньше года по меркам этой. Умер пару раз неудачно, сиронизировал я, ни капли не соврав. Да нет, дорогой Троидасан, я бы сказал, что подох ты очень даже удачно. Нужно продолжить эту традицию. Несмотря на сказанные слова, Саптама абсолютно не проявлял враждебности. Я не чувствовал колебаний магии. Уж в своей то стихии я мог быть уверен. Но нет, Саптама даже не готовил каких-либо убойных конструктов, не расчерчивал ритуальных фигур, вообще ничего. Такое ощущение, что он не убивать меня пришел, а поболтать заскочил на огонек. «Саптама, а зачем тебе все это? Какова цель? Мне стало на самом деле интересно. Ты уже бог, можешь взять любой из малоразвитых миров и творить, что твоей душе угодно. Тебе не понять, ты не ученый», — отмахнулся раздосадованно Саптама. «Никто из тех, кто возвысился да и после меня, не обладал столь же яркой жаждой познания. Все они хотели власти, силы, и совершенно никто не имел того полета фантазии, что необходим Богу. Зачем таким миры, если все ими созданное вторично? Они используют чужое, комбинируя существующие наработки. Никто из них не создал ничего нового, а я создал. И для дальнейших экспериментов мне нужна колыбель с месторождением адамантия. Любой малоразвитый мир по сравнению с колыбелью все равно, что хижина знахарки в сравнении с камерой полной регенерации. Совершенно разные возможности для проведения экспериментов. Если бы наша покровительница согласилась на мое предложение, то я бы не появился у тебя на пороге. Ты появился на моем пороге раньше, чем Великая Мать отказала тебе, так что можешь мне не вешать лапшу на уши. То есть тебе нужен мир с адамантием и все? Делано удивился я. Да, ни к тебе, ни к Великой Матери у меня нет никаких личных счетов. Мне, по сути, безразлична ваша судьба. Но сейчас между мной и моей личной колыбелью стоишь ты. Ты, мой пропуск в высшую лигу. Так давай просто отыщем тебе бесхозный мир колыбели и развлекайся, сколько влезет. Предложил я самый простой вариант. Святая простота. Все колыбели давно розданы во владение, покачал головой ученый, удерживая в руках один из стеклянных шаров. Такие предложения, подтвержденные Вселенной, случаются едва ли не раз в десятки тысяч лет. Я просто не вижу смысла воевать. Со стороны казалось, что я тяну время, иду на уступки, возможно, даже боюсь его. Но дело было совершенно в ином. Права была Великая Мать, ругая меня за высказывание в сторону Вселенной. Вселенная, оказывается, та еще сусумазбродка. Мои слова про самозащиту она восприняла буквально, настолько буквально, что преобразовала их в подобие обета. Пока Саптама не проявлял против меня агрессии, я даже атакующий конструкт не мог заготовить. Надо бы запомнить, что Вселенная, оказывается, у нас дама мстительная и с чувством юмора. Вот и болтал я с братом по обители обо всем, вызнавая его планы, как герой третьесортного бульварного романа. А разве кто-то что-то говорил про войну? Удивился Саптама. Нет, война не мой профиль. Просто в одной далекой-далекой галактике, свихнувшийся маг крови провел излишне кровавый эксперимент, превратив все окружающие биологические формы жизни в кровь для собственного усиления. А я весь такой прекрасный в белом, он запнулся, оглядывая себя, пусть будет халате, а не пальто, уничтожил его, пока эксперимент не вышел из-под контроля и не уничтожил все живое. Лови. Стеклянный шар полетел мне в грудь, и я на чистых рефлексах попытался поймать его, но не успел даже сомкнуть пальцы, сфера лопнула в воздухе, выпустив наружу клубящийся алый туман. Что за дым не был похож на обычную магию, он вел себя живым, не рассеивался, не подчинялся законам физики, вместо этого мгновенно сгустился, потянулся ко мне, как голодная тень. Первый же клочок, коснувшийся кожи, вызвал дикую боль, будто кто-то влил раскаленный свинец прямо в вены. «Милости прошу в мой последний эксперимент», — усмехнулся Саптама, наблюдая, как я безуспешно пытаюсь стряхнуть алую паутину. «Это не магия, братец, это живое существо, и оно голодно». Тело начало отказывать, мышцы сводило судорогой, дыхание перехватило. Я видел, как кожа под дымом олеет, превращаясь в алую слизь, но не чувствовал ничего, кроме всепоглощающего холода. Хватило всего нескольких секунд, чтобы я умер. Великая мать кровь целенаправленно шла по трем адресам в чертогах. К смерти из приличий, все разборки проходили в ее колыбели. Не поставить в известность владелицу было бы неуважением к системе как к представителю вражеского лагеря, которая, несмотря на все противостояния, сохранила все же некие понятия чести. К хаосу, который, несмотря на неоднократные предательства и метания между лагерями, был первородной силой. Его слово имело вес. Первой на очереди была смерть. Ее удалось встретить, не доходя до ее владений. Высшее существо степенно плыло между других таких же, и лишь тихие ругательства из-под капюшона выдавали его истинное настроение. Ну вот, стоило отвернуться лишь на день, и уже терраформирование какой-то идиот запустил. «Ты мне нужна!» Тихо подхватила великая кровь балахон под руку и попыталась увлечь в сторону. «Жить надоело?» Философски отреагировала та. «Нет, я по поводу терраформирования», намекнула великая кровь. «Нет, смерть даже остановилась. Только не говори, что это его рук дело». «Ну не совсем его», замялась высшая. «Саптама пришел его убивать, и чтобы твоя колыбель не утонула в крови разборок, стихийный алтарь с местными низшими богами устроили геошторм». «ХМ, допустим, разумное решение», — вынужденно согласилась владелица колыбели. «От меня ты что хочешь? Свидетельство, что мой не свихнулся на почве кровавого безумия». «А он?» Смерть не стала завершать вопрос. «Нет, меньше часа назад он прошел суд вселенского равновесия. Она его не убила, но и семя оставила на грядке». Ответом на последнюю фразу было немое изумление. «Да, сама не верю, но как есть. Кого еще берем в свидетели?» Деловито поинтересовалась смерть. «Я к системе, а ты к хаосу». Тут же распределила зоны ответственности соратница и подруга. «Может, наоборот, у вас с хаосом более личная и долгая история?» Осторожно намекнула смерть. «Нет уж», фыркнула великая мать кровь. «Эта сволочь разболтала техносамосемени безумия. Больше некому было. Если пойду, начнем ругаться. А сейчас не до того. Как скажешь, дорогая, как скажешь. Ни одно живое существо, будь то человек, маг или бог, не будет во время смерти радостно кричать. Ура! Наконец-то!» Саптама озадаченно взирал, как его кровимар вырвался на свободу и принялся пожирать всю подходящую для развития органику. Деревья, листву, часть почвы, живых организмов, в том числе и 13-го. У его детища впереди было еще много работы. Нужно было столько всего переработать, чтобы финальная сцена оправдала ожидания вселенной о сбрендившем маге. И все же Саптама был возмущен и даже разочарован. Серьезно, даже гидромани сопротивлялись, и то дольше. Слишком просто. С одной стороны, ему думалось, что так не бывает. С другой, а чего он хотел от последыша, который даже на остров не взошел? Ничего. Похоже, голову подняло уязвленное самолюбие, что этого предпочли мне. Хоть бы посопротивлялся для приличия или крикнул перед смертью что-нибудь пафосное. «Я прокляну тебя в веках, тьфу». Саптама уселся посреди шторма стихийной магии, подперев подбородок кулаком, раздумывая, что теперь даже эта аномалия играет ему на руку. Кровимар не выберется за пределы шторма, а очерченного участка, залитого кровью, вполне хватит для доказательной базы. Оставалось ждать. Алая слизь булькала, как кипящий суп, расползаясь по земле щупальцами, захватывая и перерабатывая все больше органики. Ждать Саптама не любил, но, как и всякий ученый, прекрасно осознавал необходимость времени для протекания всех процессов. Быстро только лабораторные мыши родятся. В руках ученый держал шар с распылителем. Вот ведь, так готовился, а даже вторую сферу не использовал. Все же детище нуждалось в полевых испытаниях, а не только в ограниченных лабораторных. Открытие разом десятка порталов, из которых вышли 13-е и одновременно ударили атакующими заклинаниями магии крови, стало для Саптамы не просто сюрпризом, настоящим подарком. «Ну наконец-то!» — воскликнул он, разбивая вместилище для распылителя. «Приятного аппетита!» Детка, мои супруги находились во всеоружии с рассвета, всегда готовые дать совет в контексте использования своих сил. Идея ты мы отправить на переговоры мою овеществленную иллюзию себя оправдала. А теперь можешь с десяток своих копий отправить, и пока они свяжут его боем, прихлопнешь засранца. Какая, однако, у меня кровожадная супруга. Истине будет удобнее всего. Тут же внесла рациональное предложение Агафья. Не торопись с убийством, тут же вмешалась Светлана. Надо еще понять, что за дрянь он выпустил на свободу. А то грохнешь, а нам потом тактику выжженной земли используй. Здесь я был с ней согласен. Интересовал меня и второй шар с магией. Не верил я, что там какая-то безобидная хрень живет. Потому вторым заходом хотел отвлечь внимание Саптамы своими копиями и умыкнуть сферу. Но тот с радостными криками, как я до того, разбил вместилище и выпустил на свободу еще что-то, на этот раз серебристого цвета. Это что-то с легкостью перехватило все низкоуровневые заклинания крови, выпущенные моими иллюзиями. И тут же переработав, вернуло их обратно серебристой волной неизвестной магии. Иллюзии тут же рухнули замертво. Магия смерти, уверенно прокомментировала вампирша. Не хотелось этого признавать, но мы оказались гораздо более похожи с Саптамой, чем мне бы хотелось, особенно в части изобретательности. Что ж, посмотрим, чья возьмет. Распылитель показал себя прекрасно. Десяток самых разнообразных техник перестал существовать менее, чем за секунду. Переработка магии заняла и того меньше, вернувшись тут же магией смерти. А вот и полевые испытания подъехали. Радостно потирал руки Саптама. Но десяток копий 13-го все же его заинтересовал. И ведь все же обладали магией крови. Разве что слабенькой. Интересный дар. Не припомню, чтобы Великая Мать хоть кого-то чем-то подобным награждала. А если еще прибавить порталы? Саптама вновь почувствовал, как заворочился внутри давно забытый червь ревности. Вот почему кому-то все, а кому-то ничего. Саптама никогда не относил себя к любимчикам Великой Матери. Скорее наоборот. Все доставалось ему через кровь, пот и боль. Он взбирался по ступеням мастерства, невзирая на насмешки. Но глубочайшие разочарования он испытал, когда вышел из зала посвящения без какого-либо дара. В памяти навечно отпечатались слова покровительницы. «Тебя Вселенная и так одарила сверх меры. Добавлять, только портить». Именно тогда Саптама решил, что ему с Великой Матерью не по пути. «Где твоя хваленая справедливость?» Горько вопрошал он богиню. «Не было и нет». Потому все свои открытия он совершал благодаря собственному дару, упорству и несгибаемому характеру. Я выковал себя сам из боли, несправедливости, жажды познания и мести. И не вам указывать мне, что делать. Открытие очередного портала Саптама встречал с мрачной удовлетворенностью. В этот раз нужно повременить перед убийством копии. Ему необходимы были образцы для устранения самого 13-го. За устранение копий ему колыбель не подарит. На ловца и зверь бежит. То, что перед ним оригинал, а не копия, Саптама определил по алым переливам высокорангового щита крови. Копии использовали конструкты до 6-го ранга включительно, а щит уже относился к 8-му. Правда, на кой 13-й притащил цветущую ветку не то розы, не то жасмина, Саптама так и не понял. «Ты себе сразу цветами на могилку озаботился?» «Нет», — покачал головой тот, решил ответить любезностью на любезность. «Ты меня со своими детищами познакомил, а я тебя со своими нет». Саптама внимательно пригляделся, но так и не увидел никаких артефактов или сосудов для конструктов. Каково же было его удивление, когда 13-й пустил себе кровь, а оттуда вместо алых капель появилось черное бесформенное нечто, кляксы, стекшие на алую слизь кровимора. Сперва оно растекалось маслянистым пятном поверх, а после начало натурально вгрызаться в творение Саптамы. «Распылитель, а-а, плохой дядя», — ответил ему цветок. Стоило серебру распылителя начать вгрызаться в чужой высокоранговый щит крови, попутно выплескивая из себя волнами магию смерти, как ветка в руках 13-го ожила и принялась натурально жрать магию смерти. «Вкусно», — промурчал цветок. «А можно не сдерживаться?» «Можно, дочь». Как-то даже по-отечески улыбнулся 13-й, а ветка принялась резко расти, оплетая край болота колючими кустами. Ветви кустарника лозами выстреливали в разные стороны и жрали, жрали, жрали, жрали алую слизь кровимора, которого и так теснила черная клякса, выпущенная из тела 13-го. Этот долбанный куст принялся вгрызаться даже в самого распылителя, беспрерывно увеличиваясь. Какого демона здесь происходит, что надо было трахнуть, чтобы родить такое? Дриаду? Плевать. Если уж у него есть свои зверушки, то против хищной первостихии он точно не выстоит. Одна магия всегда вытесняла другую. Лови, Ска, подарочек. Боги, знал бы, что Гимас и Цветана окажутся столь незаменимыми помощниками, больше бы времени проводил, занимаясь селекцией. Наше скромное появление не осталось незамеченным, а уж демонстрация возможностей моих деток и вовсе была выше всяких похвал. Я постоянно контролировал ситуацию, находясь в контакте. И если Гимас правильно понимал всю ситуацию, уже не первый раз участвуя со мной в переделках, то Цветана с детской непосредственностью решила проверить свои силы, получив на то мое полное согласие. Оба показали себя выше всяких похвал. Гимас теснил по всем позициям малую слизь, что растекалась по нашим землям, а Цветана девочка оказалась на все руки мастерицей, успевая везде. Она защищала мой щит от посягательств серебристой дряни, попутно сжирая выделяемую им магию смерти, и успевала еще подъедать отдельные очаги алой слизи, оставленные Гимасом, выстреливая множеством собственных лоз. Казалось, установился паритет, но так не могло длиться вечно. Вокруг Саптамы вспухла алым заревом чуждая этому миру магия, обретая форму атакующих конструктов. И в следующую секунду в меня полетели уже однажды виденные и даже прочувствованные на своей шкуре копья рассветной благодати. Цветана, доедая серебристое творение Саптамы, тут же ринулась на перерез копьям, но я поставил на ее пути щит крови. Не стоило на себе малышке чувствовать все прелести иномирной магии. С себя же снял щит, принимая рассветную благодать. Та не причинила мне вреда, напротив, пополнив силы и даже подлатав некоторые повреждения. Нужно было видеть глаза Саптамы. Что ты такое? Похоже, более успешные экземпляры эксперимента. На этом любые разговоры закончились, перейдя в ожесточенный бой. Глава 12. Слушайте, а круто вы здесь устроились. Система оглядывалась по сторонам, прижимая к груди планшет. Если бы я устроила дефрагментацию на обитаемой планете, меня бы с говном сожрали. А у вас терраформирование в разгаре, и ничего, все смотрят прямую трансляцию, только попкорна не хватает или пивка с чипсами. Прекрати ерничать, мы здесь не для этого, одернул Хаос высшую, кивая шестерым возвысившимся своей бывшей соратнице, ушедшим в глубоко неразвитые миры. Кто-то тянулся силой за пределы защищенной области. Пока нет, отозвался за всех Кречет. От такого количества высших в одном месте ему было не по себе, но в этом он не признался бы даже себе под страхом смерти, не то что остальным. Пока обходится собственными силами и домашними заготовками. Кто бы сказал Кречету, что ему доведется увидеть сразу десяток столь могущественных существ и пережить это событие, он бы не поверил. Серебристый вихрь, который прибывшие между собой называли первозданным хаосом, девица в короткой клетчатой юбке, чулках и с двумя хвостиками называлась системой, что бы это ни значило. Существо в балахоне оказалось смертью, а странная полунасекомая и полуженщина была великой матерью кровью. Остальная шестерка высших, приведенная еще Эсфисом, имела вполне человеческие черты и хоть как-то выделялась нормальностью в разворачивающемся абсурде. Что за заготовки? Напрягся высший. Пришлый принес с собой две сферы, взял слово комара, из одной полезла алая слизь, которая пожирает почти все на своем пути и превращает в себя же, а из второй выбралась серебристая хрень, пожирающая конкретно магию крови, но перерабатывающая ее в магию смерти. Он, труп, обернулся Хаос к своим спутницам, но те его даже не услышали. Они уставились на иллюзию, где их всеобщий любимчик пустил к ход собственные козыри. Слизь уже черного цвета, уверенно пожирающую алую, и какой-то кустовой цветочек. А это еще что за паразит? Не выдержал Хаос, наблюдая, как цветочек жрет и слизь, и магию крови, и магию смерти вперемешку, причмокивая и нахваливая. «Это мой подарок», — хмыкнула смерть. Мужчина решил, что невежливо к даме на свидание ходить без цветов, и сделал это. «Ты с этим в зал вселенского равновесия явилась?» Задумчиво пробормотал Хаос, и оно разумно. А между тем Саптама выпустил по мне целый сон копии из чужеродной магии, надеясь застать того врасплох. «А хрен тебе!» — выкрикнул со стороны низшей в форме комара. «У него такая тоже есть. Удивительно, они за него болеют, как за своего». Хаос задумчиво переводил взгляд с владелец колыбели на шестерых возвысившихся магов крови. Те сжимали кулаки, но не вмешивались. Местные же низшие, поддерживая стихийный шторм вокруг оговоренных границ, тоже болели за 13-го, и плевать им было на все остальное. В один момент все переменилось. Не утерпел таки Саптама, констатировала система, похрустывая тонкими дольками зажаренного картофеля. Хищная магия стала биться волнами о стенки стихийного шторма. Алые всполохи вгрызались в смешение стихий, пытаясь выбраться наружу. «А ну-ка взялись!» — прокликотал местный низший, давая команды. «Запасные, подключаемся!» Знали, на что шли. Шторм набирал обороты, все ускоряясь, но стенки его на диво лишь утончались. Хищная магия поменяла тактику, распространяясь не по всей площади, а ударяясь в самые истончившиеся места. Низшие медленно сдавали позиции. «Держим!» Уже не кричал, а хрипел кречет. «Держим! Там наши!» При этом во взгляде низшего читалась откровенная ненависть к высшим, которые просто стояли и безучастно наблюдали за мучениями местных богов в попытке удержать распространение разрушительной магии. В момент, когда шторм вот-вот готов был осыпаться со звоном битого стекла, шестерка возвысившихся магов крови активизировалась. К демонам эти долбанные правила, говоривший сейчас напоминал скелет эльфа, это седьмой, а не тринадцатый пытается ввергнуть местный мир в кровавое безумие. И если мы не можем вмешаться, то можем хотя бы помочь предотвратить это. Шестерка принялась вычерчивать руны силового конструкта прямо у себя на коже. Все же специфическая у них магия, отстраненно отметил Хаос, наблюдая одновременно за иллюзией, где два воспитанника великой крови сейчас дрались не на жизнь, а на смерть. Замкнув на себе защитный конструкт, шестерка возвысившихся возвела алый мерцающий купол поверх стихийного шторма. «Отпускайте!» — скомандовал скелет эльфа, и местные низшие боги со стоном сдались. Смена у них была так себе, краши на погост укладывают. Но возвысившиеся были кратно сильнее низших, потому даже в таком виде сил имели поболее. Еще сильнее Хаос удивился, когда вокруг магов вдруг закружилась самая настоящая вьюга посреди весны. Спустя мгновение возле каждого из новоявленных защитников стояло по паре охотников в костюмах из выделанных шкур. Они молча пустили себе кровь и приложили раны к поверхности кожи бывших магов крови, добровольно подпитывая. Через минут 10 стройная брюнетка с разноцветными татуировками на лице скомандовала: «Смена!» И старые доноры рассыпались снегом к ногам защитников. Их места заняли новые. Пятачок на краю болота, оплетенный стараниями Цветаны живой изгородью, превратился в арену. Она и Гимас маячили на периферии, надеясь помочь в решающий момент. Если они ожидали буйства сил и конструктов, то их ждало разочарование. Настоящее противостояние высокоранговых магов крови – это не обмен атакующими конструктами, серпами, кнутами, лезвиями или чем-то подобным. Нет, это поединок воли. Кровь – наша суть, наше оружие и наша защита. Слабые маги в поединках обменивались конструктами, сильные – ломали волю. Так и сейчас, мы стояли напротив друг друга обманчиво спокойные. Саптама был силен. Сила, помноженная на века опыта, напоминала бушующий океан, в котором я ощущал себя одинокой песчинкой. Воздух между нами сгустился, наполняясь железным привкусом крови. Не было ни ветра, ни звуков, только пульсирующая тишина, где наши взгляды скрестились, как клинки. «Покорись!» Его воля ударила, заставляя меня дрогнуть. «Впусти!» Второй удар вырвал капли крови из пор кожи. «Отступись!» Третий вал воли попытался накрыть меня с головой и поставить на колени, но я не был одинок. Перед глазами вспыхнули образы. «Ты мы!» Баюкающая Юрдана, Ольга, парящая в небе на сияющих крыльях, Светлана, обнимающая живот, Агафья, гонявшая меня по болотам до седьмого пота, Рея с аспидами за спиной, ожидающие меня дома, Кирана с Ксандром, Дерези в глазах всматривающиеся сквозь стену стихийного шторма в наше противостояние, пустынники с мечами у сердца, орденцы в двухцветными солнцами на плащах, кровники, что сейчас истово молились Камара, желая мне стойкости духа мальчик-оракул, рисующий на листе очередную шараду для меня. Список можно было продолжать еще долго. Кровью и клятвами со мной было связано столько существ, что за моей спиной могла выстроиться не просто толпа, а многотысячная армия. Взяв на себя ответственность за них, я не имел права сломаться под натиском чужой воли. Отступиться, чтобы ты превратил мой родной мир в полигон для экспериментов, Херас 2. Я выпрямился, становясь утесом, о который разбивались волны силы Саптамы. Ты просто забыл, кровь в его венах замерла, что группа всегда бьет одиночку. Взгляд седьмого стал мутным, будто он по-настоящему увидел всех существ, связанных со мной кровными клятвами. «Они – твоя слабость», – ответил мне Саптама, словно выплюнул. «Нет, они – моя сила. За моей спиной два мира. А это слишком великая цена, чтобы сломаться. У меня не было страха, не было сомнений или сожалений. Ты говорил, что я стою между тобой и колыбелью. Но это не так, это ты стоишь между мной и благополучием близких мне людей. Это не я пришел к тебе убивать, это ты явился в мой дом убивать брата по обители. Ничего личного, действительно, ничего. Кровь вскипала в его жилах, Саптама запаниковал и попытался улизнуть, но лоза из адамантия, послушные моей воле, пронзили тело седьмого гарпунами. Вот твой источник творения, вот средоточие любой колыбели. Что же ты же так хотел его? Бери, поглощай, сука. Вдруг сорвался в истерику Саптама. Все тебе, порталы, клонирование, возможность поглощать адамантий. Сколько даров она тебе отсыпала на посвящении? Сколько? Мне же не досталось ничего. Я выгрызал все потом, кровью и болью. А тебе все даром, все. Клянусь собственной кровью, что на посвящении мне не досталось ни единого дара от Великой Матери Крови. Отчего-то решил я сказать правду. Ее дар – спасти меня на руинах сиротского приюта, пробудив способности к магии крови, и завещать умереть ради родного мира. Кровь полыхнула алой вспышкой, принимая клятву. Саптама умолк, лишь капли кровавого пота выступили у него на лбу. Откуда тогда все это? Он растерянно указал рукой на Гемоса и Цветану и, вероятно, на ранее пересиленные способности. Умирал и изучал родовое наследие, снова не стал кривить я душой. А ведь у тебя оно тоже было, но ты решил его предать. Ты предал свой мир, свою покровительницу, своих братьев по обители. В конце концов, ты предал даже собственную клятву и кровь. Зато я остался верен себе. Как был предателем в прошлой жизни, так и остался в этой. Действительно, ты верен себе. Криво улыбнулся я. Говорить больше было не о чем. Я усилил напор воли, заставляя кровь соперника по капле покидать его тело. Капля за каплей она плыла по воздуху и собиралась между нами в единый ярко-алый шар. Сперва этот шар имел размер вишни, после яблока, чуть позже арбуза. В этом моменте Саптама не выдержал. Я все осознал. Я дам клятву о ненападении и исчезну. Алая сфера собственной крови демонстрировала, насколько близко он находился от смерти. Клятву, которую ты однажды уже дал Раирдану и затем нарушил. Я сдержу, клянусь, я сдержу. Две колыбели, слишком большая цена и слишком большое искушение для таких, как ты. Когда последняя капля его крови вошла в сферу, я почувствовал в своем сознании эхо чужой памяти, на языке возник вкус его первой крови, медной и горькой, как детские одинокие слезы, а сквозь мою силу и волю просочился пепел его бессмертия. Нет, хер ты угадала. Воспротивился я задумке вселенной. Я не поглощаю его ради прорыва на новый уровень. Уж это обвинение ты на меня не навесишь. Я рывком сжал сферу из крови Саптамы в макр, сохраняя все его знания и память крови за пределами своего тела. Но создавая одно, я наблюдал разрушение другого. Забирая у древнего существа суть его силы, я запустил процесс старения, до того сдерживаемой магией. Не прошло и минуты, как тело Саптамы, седьмого мага крови, удостоенного возвышения, рассыпалось багровыми лепестками, а после и вовсе превратилось в пыль. Глава 13. Мы победили. Правда, правда, радостно тараторила Цветана. А что это за камешек такой симпатичный? А можно мы из него фонтан выпилим? Красиво будет. Струи красным будут отсвечивать. Я же взирал на то, что осталось от Саптамы, и не мог отделаться от мысли, успел ли он приготовить маяки крови в разных мирах для перерождения. Ждать ли мне еще одного пришествия этого безумного гения? В последней характеристике я не сомневался. При всем своем эгоизме он умел создавать нечто новое на стыке технологии и магии. Нет, фонтан из врага мы делать не будем, покачал я головой. Нужно оповестить, что все закончилось. Где-то еще в процессе противостояния я заметил, что стихийный шторм пал под натиском Саптамы, но подпитки шестой так и не получил. А все потому, что по границам наших земель кто-то держал щит крови, один из сильнейших конструктов. И я даже догадывался, кому именно был обязан такой помощью. Смущало меня и то, что состояние моих свидетелей еще после судного ритуала описывалось фразой «краши на погост кладут», а продержать щит такой совокупной мощности да без подпитки. Была подпитка. Мы вахту обеспечили с восьмириченцами, отозвалась сестра и тут же предупредила. «Готовься, к тебе гости». Стоило задуматься, кого же это к нам нелегкое могла принести, как рядом появилась целая процессия. Братья и сестры из обители, Великая Мать, Смерть и Система. Из компании высших я не узнавал только Серебристый Вихрь. Из местного пантеона никто не рискнул явиться, предпочитая остаться в стороне. Свой мир они защитили, а уж разборки высших уже были не их заботой. О, госпожа смерть, рада встрече. Тут же соткалась в дендроида Цветана и склонилась в изящном реверансе. Дитя, как тебя зовут? Серебряный вихрь обогнул меня и остановился напротив Цветаны. Я же сделал шаг в сторону и закрыл собой приемную дочку. С кем имею честь общаться? Вихрь чуть развернулся в мою сторону. Первородный. Хаос, словно подачку бросили мне ответ и вновь сосредоточили все внимание на Цветане. Первородный — это тоже некий статус или просто красивая приставка к имени? Полюбопытствовал я. Вы ему хоть лекцию о мироустройстве прочитайте, что ли? Расхохоталась система. А то он так и вселенную старушкой обзовет, не поморщившись. Дерзкий, нейтрально констатировал вихрь. Почему за дерзость принимают обычное любопытство и вежливость? Я задал вопрос по адресу и в глаза, а не за спиной. А от них, я кивнул в сторону смерти и великой матери крови, все равно ответа не дождешься. Если смотреть на это под таким углом, задумчиво отреагировал хаос, то статус. Тогда рад знакомству, первородный. Меня зовут. Да знаю я. «Кто ты?» — хмыкнул вихрь, перебивая меня. «Откуда взялась она?» И он, хаос, указал в сторону черной фигуры Гемоса и зеленой Цветаны. Судя по тому, как заискрило между нами пространство от напряжения, вопрос был с двойным дном. «Девочка, мой подарок!» — вмешалась смерть. «Я тебе говорила, пришлось чуть поработать с ней для удобства обращения. А черный — паразит. Его он подцепил дома, когда заброшенные лаборатории аспидов изучал». Тут же подхватила эстафету великая мать кровь. У меня там много всякой дряни расплодилось. Такое единодушие наталкивало на мысль, что мои детища случайно кому-то перешли дорогу. Или нарушили некий негласный божественный закон, о котором я ни сном, ни духом. Вас я услышал, я не услышал его. Вихрь стал чернеть на глазах, будто небо перед бурей. Оптимизма подобные метаморфозы не добавляли, потому решил ответить так, чтобы не соврать и не опровергнуть сказанного союзницами. Питомцы это мои, на кровь привязанные, одна госпоже смерти подарена, некротическую энергию предпочитает, цвести начинает. Цветана растеряла всю свою непосредственность и индивидуальность, интуитивно предчувствуя неприятности. Словно кукла она подошла к смерти и протянула к ней один побег. Стоило ему соприкоснуться с аурой высшей, весь кустарник покрылся белоснежными бутонами, а спустя удар сердца цветы раскрылись, утопив нас в сладковатом аромате. А черные яды отлично из организма выводит, паразит, ставший симбиантом. Иногда отпускаю порезвиться, но поводок всегда на месте. Я указал на тонкую серебристо-черную нить тоньше волоса, связывающую нас с Гемосом. Вот здесь я не соврал, после художеств Гемоса во Франции, где его чуть не убил дубок президентский, я всегда оставлял связь с другом, чтобы вовремя отозвать его в случае необходимости. Хаос кружил не хуже охотничьего пса. Казалось, еще чуть-чуть, и он начнет принюхиваться. Девица говорила и мыслила, как разумное существо, наконец, возразил первородный. Попугаи тоже повторяют фразы за владельцем, пожала плечами смерть. И не только они. Да брось, первородный, вдруг вступила в разговор система, каких только питомцев да фамильеров за время существования Вселенной не придумали. Эти еще хоть адекватные, а вот что за хрень Саптома в лабораториях изобрел, еще разобраться надо. Кстати, если остались образцы, то они являются собственностью фракции техносов. Как их представитель я настоятельно прошу их предоставить, а первородного засвидетельствовать передачу. Я могу вернуть образец, если нужно, осторожно обратилась по связи Цветана. Это ужасно некультурно. Но, я там на камешке тоже каплю оставил, присоединился Гемос. Камень оно не переваривает, вот и сидит там как в ловушке. Я взглянул на систему, та шарила взглядом по окрестностям и приговаривала. Ну где же вы, детки, идите к приемной мамочке. Куда вы спрятались, вон там посмотрите, махнул я рукой на валун в 5 метрах от себя. Система и Хаос чинно отправились изучать камень с алой каплей, а за спиной тем временем послышался не то кашель, не то звук выворачивания из себя желудка. Кажется, Цветана научилась краснеть от стыда, ибо ее цветы из белых вдруг окрасились в нежный розовый оттенок. Великая мать кровь тут же отшвырнула серебристый шарик в сторону пары высших. Тварь повисла на голых облетевших от листвы ветвях, чтобы через пару секунд шлепнуться прямо перед хаосом. Ну просто удача. Вселенная явно на нашей стороне, воскликнула восторженно система. Оба сразу. Первородный, засвидетельствуйте получение образцов. Конечно же, мы поднимем этот вопрос на собрании фракции. Никому не позволено нарушать. Система принялась активно ссылаться на параграфы и пункты неизвестных мне уложений, пактов, кодексов и боги еще знают чего. Раз уж вам нипочем такие мелочи, не могли бы вы помочь хрупкой девушке вернуться в чертоги со столь опасным грузом, а то вдруг потеряются по дороге? При этом система хлопала ресницами, как заправская блондинка. Или того хуже, вдруг у Саптамы были сообщники. Хаосу ничего не оставалось, кроме как обернуть серебристыми смерчами два образца и уйти вместе с системой. Нас он одарил многообещающим взглядом напоследок. Не спрашивайте, как я его опознал. Просто волосы на заднице дыбом встали от опасности. Стоило им исчезнуть, как смерть и великая мать натурального сдулись, словно воздушные шарики. Цветану отправляя в город мертвых, ей предстоит ближайшие столетия прикидываться кустиком. Вынесла вердикт великая мать кровь. А это прелестное создание, при виде которого бычий цепень удавился бы от зависти, пусть забьется в тебя поглубже и не отсвечивает. Может, пронесет. Он сдал тебя техносом с потрохами из-за семени, думаешь, промолчит по поводу них? Скептически отреагировала смерть. Придется нанести визит вежливости и уговорить, ответила великая мать. И мне показалось, или она покраснела, высшие ушли, а вот братья и сестры по обители нет. Нам предстоял непростой разговор. Через кровную связь я оповестил родных и близких, что острая фаза противостояния завершена, но с возвратом домой просил повременить хотя бы сутки. Мне необходимо было удостовериться, что охотничий билет на мою голову не выдали кому-нибудь еще, кроме моих братьев и сестер по обители. А для этого нужно было пообщаться с системой. Пока же в пустом поместье на страже стояли лишь стихийные эргидоохотники из Восьмеричья. Кровники ждали приказа выдвигаться на границы земель. «Жрать хочется», – простодушно заявила двенадцатая, – «слона бы сожрала». «Пойдемте тогда на кухню, накроем стол и поговорим, как в старые добрые времена в обители», – предложил я. «Или возвысившиеся питаются чем-то другим, может, не с руки самим готовить», – Агрима хмыкнул. «Ручки не отсохнут, да и история, чую, будет занимательная, если еще найдется что выпить, да покрепче», добавил северянин десятый, «да понасыщеннее энергетически», мечтательно закончила шестая, брюнетка, видящая прошлое. «Оргию не обещаю, но хорошего вина и хорошей крови предоставлю». Подвел я итог и повел гостей в дом. Рэ уже час наблюдал за расколом в женской части семьи внука. «Ты, мы со Светланой пытались вдвоем убедить Ольгу в необходимости сделать сюрприз мужу и явиться к нему в Хмарево, раз непосредственная опасность миновала. В ход шли уговоры, апеллирование к эмоциональному состоянию, шантаж беременным отказывать нельзя и даже женские слезы. Но Ольга оставалась нерушимой в своем решении. Нам там сейчас делать нечего и точка. Ты-то откуда знаешь?» Связь по браслету он перекрыл. «А вдруг ему одиноко? А вдруг ему даже вина выпить ни с кем?» Рэя слышал эти уговоры уже по пятому кругу и только диву давался, как спокойно переносит их эмпатка. Но, похоже, даже у нее терпение лопнуло. «Вот вы чем думали, когда замуж выходили?» Задала она вопрос обеим нервомотательницам сразу. Те даже опешили от такой резкой смены темы. «Я не исключаю, что мозги там не участвовали, передав бразды правления большой и сильной любови, но вы обе не глупые женщины. И что, а то, что у любого мужчины всегда есть багаж прошлого, бывшие жены, любовницы, дети, взлеты и падения. Чем сильнее мужчина, тем больше его багаж. Выходя за него замуж, вы автоматически принимали Михаила с его багажом, вес которого ну вот ни разу не 18 лет. Каждую из нас он любит по-своему, оберегает и заботится в меру своих сил и возможностей. Но мы каждая со своим багажом прошлого, который он тоже должен учитывать. Проще говоря, мириться с нашими тараканами. Нас трое, прибавьте к этому Агафью, Кирну, Рея, Аспидов, Орденцев, Пустынников, Кровников, толпа. И мы все разные, не такие, как он. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Нахмурилась ты мы. Мы все вышли за него замуж, потому что он такой единственный в своем роде. А теперь представьте, что у него есть возможность пообщаться с друзьями детства, с теми, кто его понимает с полуслова, с полувзгляда, кому понятны мотивы его поведения, кто имеет за спиной очень похожий багаж. Представили, эти люди ему как братья и сестры, близки по духу, иначе бы он не позвал их в свидетели, иначе они бы не взялись защищать людей, как защищал их Михаил. А теперь представьте, что одного из таких братьев он только что убил. Хорошо ему, думаете, с нами ему легче будет пережить это? Нихера. Легче пережить и разделить это ему будет с теми, кто его понимает. Кто сам не единожды убивал братьев и сестер, спасая обычных людей. Зачем там мы? Мы, светлая часть его жизни, его настоящее и будущее. Они, его прошлое, далеко не самое радужное. Но этим они и родные. Поэтому если я еще хоть одно слово услышу на тему сюрприза, я за себя не ручаюсь. Рэнни удержался и зааплодировал. Браво. От себя добавлю, что у любого мужчины всегда есть территория, куда он не пустит никого, где он может быть самим собой. Будь то алхимическая лаборатория или рыбалка на любимом озере, или операционная, Рэ демонстративно посмотрел на Светлану. Ваш муж и мой внук самим собой может побыть в компании этих шестерых. Дайте ему эту возможность. Первым приятным сюрпризом для нас стали бутылки с кровью и хмаревскими добавками. Этому аперитиву мы обрадовались, как родному. Я искренне поблагодарил Марту и Игната за столь своевременный подарок. Не забыли, перестраховались ведь. Ну, а сбив голод, мы принялись накрывать на стол. Обитель уравнивала всех, будь ты знатен или беден. Все мы учились на месте готовить, возделывать землю, шить одежду. Слуг у нас не было, все делалось руками карвусов и магов. Потому заготовку взялись все. Девушки нарезали буженину и рыбу холодного копчения, мужчины мариновали мясо и после обжаривали его на углях в очаге, на столе едва ли не магическим способом оказались салаты и даже свежевыпеченный хлеб. Простая сытная еда соседствовала с вином. Кое-что покрепче из местных напитков я тоже выставил, но к ним не притронулись. «Напиться мы всегда успеем», — кивнул на крепкий алкоголь Агрима. «Пока же, я поднимаю кубок за Саптому, седьмого мага крови обители, удостоившегося возвышения и ушедшего на перерождение. Пусть следующая его жизнь будет лучше предыдущей». Мы подняли кубки и после синхронно их опустошили. Традиция. Какие бы зверства ни творили наши братья и сестры, после смерти их не поносили. С ними прощались. К моменту смерти у большинства не было семей, потому обители и ее послушники заменяли родных и с честью выполняли свой долг. Следующий кубок. «Погоди», — мягко перебил я Агриму. «Я поднимаю кубок за Асту и Экадасана, восьмого и одиннадцатого магов крови обители, удостоившихся возвышения и ушедших на перерождение». Братья и сестры опустошили свои кубки, и за этим неизбежно последовали вопросы. «Асту заточили в тюрьму», — тихо заметила шестая. «Ее специально не убили». «Как? Я посоветовал ей убить себя и переродиться, раз уж в этом перерождении она разочаровалась». Все за столом невольно уставились на шестую, ожидая ее подтверждения. «Не врет, пальцем не притронулся к ней, а одиннадцатый?» В голосе двенадцатой звучала застаревшая, но еще не притупившаяся боль. «Он вышел на смертельную дуэль против меня. Его участие оплатила местная датская королева, не стал я скрывать правды. Но заказали ему не только меня, но и мою сестру. И да, он откатился в рангах владения до уровня середины башни. Это было избиением младенца. Двенадцатая не смогла сдержать горечь. Я тогда имел ранг еще ниже его и сдох вместе с ним на той арене. Не врет, человек в нем тогда умер. Змей остался. Тело человеческое ему местный бог воссоздал из крови сестры. Вновь пришлось отдуваться шестой. В конце концов, дайте мне выпить и отдохнуть спокойно. Но беседа только начиналась. Как так вышло, что вокруг тебя собралось множество существ? И ведь многие хоть и под клятвой, но пришли добровольно. Мы ведь одиночки. Как, родовое наследие, принявшее необычную форму? Погоди, возмутился северянин. Ты же сам поклялся Саптами, что не получил дар от великой матери. Какое наследие? Простое, у вас всех оно тоже есть. Пришлось вкратце рассказывать историю нашего мира с учетом роли Саптамы в падении империи Аспидов. Так что в каждом из вас течет кровь одного из 13 великих домов Аспидов. Может и сильно разбавленная, но она есть. Великая мать постаралась отыскать нас в песках времени. Я с лету могу предположить, лишь к какому дому принадлежит наш розовый ежик-волос, Найды. Я имел честь общаться как с представительницами этого дома, так и с основательницей их рода. Ваш цвет волос наследственный. Двенадцатая невольно коснулась своей стрижки и тут же отдернула руку. А я всегда думал, что наша Двадасан просто хотела в цвете выделиться, а оно вон как вышло, удивился четвертый. Шестерка надолго задумалась после моего рассказа. «Почему ты с нами так откровенен? Почему раскрываешь свои секреты, давшиеся тебе потом и кровью?» Агрима уже не был похож на мумию эльфа. «Кровь сделала свое дело, как и обильная сытная еда. Я видел ваше прошлое, примерно, как шестая видит мое, в нем не было гнили. К тому же, если со мной что-то случится и техносы силой попробуют отобрать наш мир у Великой Матери, вшестером у вас больше шансов отстоять его. Как я уже говорил с аптами, в одиночку войны не выигрываются. Да и, если соскучились, могу хоть сейчас открыть портал домой. Я видел, как у братьев и сестер загорелись глаза от упоминания дома, и лишь Агрима внимательно разглядывал меня, будто хотел заглянуть в душу. Придя к какому-то своему выводу, он кивнул сам себе, а после произнес: «За стол и кров, за честность и искренность скажу, прячь свою кустовую девочку и черного кликсообразного мальчика поглубже, а лучше просто уничтожь. По всем законам несанкционированное создание разумных существ, наделенных волей и характером, карается смертью как создателя, так и его творений». Глава 14. Как такое возможно? В каждом из миров высшие творят, что их душе заблагорассудится. Понятно, что человеческая форма распространена, но не единственная. Я всей душой не понимал и не принимал подобных ограничений. Шестерка переглянулась между собой. Свобода творчества есть далеко не у всех. Если ты не владеешь колыбелью, то твой удел встраиваться в существующие рамки. Эксперименты разрешены только в колыбелях, поэтому на них чуть ли не охотятся. В этом вопросе Саптама, к сожалению, был прагматичен, а Грима отпила из кубка. Чего уж греха таить, мы и сами соблазнились на предложение техносов. Шутка ли, получить колыбель? Другой вопрос, что искали бы мы тебя дольше, ведь ты не свихнулся и не лил рек крови. Братья и сестры смотрели на меня, как на дитя малое, которому следовало разъяснить прописные истины. Откуда появились такие ограничения? Должен же быть прецедент для запрета. Да сколько хочешь, треть я жестикулировал вилкой с нанизанным на ней куском мяса. Считай, что во всей вселенной разбросаны миллиарды болванок миров с исходными жизнеспособными условиями и нередко даже жизнью. На них многие тренируются и руку набивают, чтобы заслужить внимание вселенной и стать кандидатом на владение колыбелью. Но тренировки бывают разные. Иногда создают такое, что целые ветки миров отправляли на карантин. Вот смотри, охотно подключился к объяснению десятый, проще всего создать паразитирующие формы жизни. Даже вы с Саптамой пошли по этому пути. Его красная слизь и твоя девочка-цветочек, по сути своей, паразиты, питающиеся определенным топливом. Десятый закинул в рот ломтик копченостей. У Саптамы это органика, у тебя несколько видов магии. Оба творения имеют склонность к бесконтрольному росту, что в перспективе может привести к тому же карантину сначала в рамках одного мира, а после и целой ветви. А вот его серебристая и твоя черная дрянь имеют совершенно иной посыл и несут другую опасность. И тот, и другой уничтожают нечто, но свою репликацию держат в узде. Это уже более высокоорганизованная форма жизни. У Саптамы она еще и преобразовывала одну магию в другую, а у тебя и вовсе обладает зачатками интеллекта. То, что Великая Мать обозвала его паразитом, плохой вариант. Его и тебя вместе с ним могут очистить принудительно. С другой стороны, обе высшие дали показания, что формы жизни были созданы на территориях колыбелей, что формально не подпадает под запрет, осторожно возразила 12-я. И все равно не понимаю. Селекционеры постоянно придумывают что-то новое во всех мирах. Это нормально, за что наказывать? Я понимал резоны Вселенной, но такой запрет фактически тормозил развитие многих миров. Они выдумывают и усовершенствуют уже существующие. Десятый взял из корзины яблоко и показал мне. Можно создать сотни сортов яблок, но от этого яблоками они не перестанут быть. Хорошо, согласился я, допустим. У меня здесь древний стихийный алтарь под землей расположен. Тот вообще новый вид, считай, создал. Не с первого раза, но создал. Эргами зовутся. Сейчас стоят на защите поместья, и ему ничего за это не было. Это бывшие магически одаренные твари, пробудившие разум и сознание на очередном витке развития и обретшие человеческий облик, уточнил десятый, а я кивнул. Так это нормальная практика. Он не создал новый вид, он просто добавил возможность звериному разуму прозреть. К тому же не забывай, он-то находится в колыбели. Ему, условно, можно ставить подобные эксперименты. Нет, ну по такой логике я тоже усовершенствовал имеющиеся образцы. Цветана, гибрид розы, жасмина и усовершенствованного конструкта тлена, замешанного на адамантии и моей крови. Агимас вообще случайно появился от слияния магии жизни, моей крови и какой-то магически забористой наркотической дряни. И я тоже это сделал в мире, что является колыбелью. И что их теперь за обретение разума убивать, что ли?» Братья и сестры переглянулись, Катурва уже порывался было открыть рот, но Агрима отрицательно качнул головой, и тот затих. «Давай я поясню, у Вселенной ты – первый кандидат на уничтожение, даже не твои детки. Во-первых, что позволено одним, не позволено иным, ты фактически даже не считаешься вознесшимся, а, во-вторых, ты заявился в чужую песочницу и принялся там лепить свои куличики. Уже только за это тебя должны были уничтожить. Если спустить такое тебе, то все остальные начнут заниматься тем же самым. А это породит анархию и хаос в и так не самым идеальным образом работающей системе. Причем уничтожить тебя должна была сама смерть, но она с Великой Матерью по какой-то причине тебя выгораживают всеми возможными способами. Уже молчу про систему. Эта тварь должна была отплясывать на твоем пепле, а она вместо этого утащила первородного едва ли не на буксире, вызывая огонь на себя и свою фракцию. Шестая только хмыкнула, взгляд ее вновь покрылся белой поволокой. «Боги, как же скучно мы жили по сравнению с некоторыми», спустя минуту тишины выдала она и тут же без перехода добавила. «Его точно прибьют. О, он на высшей женился, прикиньте, на местной, видимо». Поэтому его смерть пожалела. «Ой, меня сейчас стошнит». Брюнетка сорвалась с места и склонилась над первым попавшимся ведром, выворачивая желудок наизнанку. Двенадцатая тут же позаботилась о сестре, придержав волосы, подав воду и полотенце утереться. «Я же догадался, куда попыталась заглянуть шестая и отчего ее замутило. Временная петля местного прошлого и меня наизнанку вывернула, так что подобные последствия были неудивительны. Не стоит туда соваться». Искренне посоветовал я шестой, когда та вновь вернулась за стол и залпом выпила кубок с вином. Меня не просто так за это семенем безумия наградили. Вселенная просто восстанавливала равновесие, криво улыбнулась брюнетка. Мозгами ты тронулся давно и надежно, наш мальчик. Сказано это было с такой гордостью, что все мы невольно рассмеялись. А что по поводу родного мира думаете? Шестерка вновь посмотрела на Агриму. Похоже, первый был среди них неформальным лидером. Шестая упоминала, что там коренное население из яиц начало появляться, как бы мы им поперек горла не встали, да и мы привыкли жить на несколько иных ролях, чем обычные люди, а места правителей и богов в этом мире уже заняты, соперничать со своими мы не будем. Я в целом понимал и принимал их решение, но решил им приоткрыть несколько иное окно возможностей. Я вам предлагаю пройти несколько иную процедуру, имея кровь аспидов. Вы в теории можете претендовать на привязку души к родовому ковчегу. Сами аспиды их называли устройствами переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя. Это еще что за зверь такой? Нахмурился Агрима. В теории ментальный слепок души основателя рода, заключенный в некие маготехнологические стелы, которые хранят ментальные слепки всех членов рода, и их родовую память, и, что самое интересное для нас, души рода. То есть умирая, души отправляются не на перерождение, а в отстойник в ковчеге, чтобы затем вновь переродиться внутри рода и принести ему пользу. Ни хрена себе, они обманули законы вселенной, а как же река времени? Возмутилась двенадцатая. Ну да, хочешь сказать, что наши кровные маяки в других мирах, это не попытка налюбить систему? Хмыкнул Катурва, покачав головой. Но там шанс 1/12, а здесь все 100%. Хороши предки, но... «Честно предупредил я не знаю, имеют ли ваши души отношение к великим домам аспидов. Моя, как оказалось, имеет. Потому часть способностей во мне проснулась еще в прошлой жизни в качестве наследия души, а еще часть в этой жизни и в этом теле. Но попытаться все же стоит. В конце концов, может, ваши души с таким-то багажом примут в рот из-за ценности. А, может, они их вообще не заинтересуют». Там каждый ковчег имеет свои взгляды на развитие рода, а уж характеры, не дай боги. Для справки, обо мне они все могут отзываться вовсе нелестно. Почему? Ты же вроде мир спас, империю возрождаешь. Шестая, видев обрывками мое прошлое, не понимала такого отношения, а я пообещал их уничтожить к демоновой матери. Эти устройства планировали устроить геноцид пустынников, чтобы те не занимали земли и не разбавляли кровь, хоть пустынники и были их далекими потомками. Так что, увы, я не белый и пушистый. А что же их святейшество? Их ковчеги не хотят уничтожить? Все же альтернативные игроки, обладающие первостихиями, могут попить им много крови. Это уже интересовалось двенадцатое, как самое ближайшее ко мне по времени вознесения. Да и деток еще нужно взрастить. Если пустыня стала безопасной, то ордена попрутся туда всеми своими легионами и с истреблением пустынников справится без всяких ковчегов. Нет больше их святейшеств, развел я руками. Новых, значит, выберут. Не перевелись еще среди них уроды у 12-й, похоже, тоже были счеты с орденцами. Не выберут, мрачно ответила 6-я, выбирать не из кого. Он теперь глава орденов и всей империи. Они его сами выбрали. У 12-й глаза на лоб полезли, а 6-я все продолжала. Не знаю, как ты удержался, но я бы их грохнула после всего, что они сделали. А уж инкубатории, тьфу, уроды. И уничтожить все боеспособные подразделения, защищающие от прорывов твари мирное население, нерационально. Рыба гниет с головы. Ее я отсек, остальных лечили принудительным путем. Говорили мы до глубокой ночи. Что удивительно, и алкоголь не нужен был. Хотя пару фокусов с изменением крепости виноградосодержащих напитков я все же показал. Расходились спать все под утро. Сам я планировал заглянуть к алтарю, поблагодарить за помощь, поэтому сделал вид, что не заметил, как вся шестерка собралась в комнате у Агримы. Шестерка выпускников обители Великой Матери Крови собралась в спальне у Агримы. Стоило хозяину поместья исчезнуть из зоны досягаемости. Реально ушел, оставив нас у себя дома, удивился 10-й. Ушел, подтвердил Агрима. Если он и правда просмотрел наше прошлое, то точно знает, что гадить у него под крышей мы не будем. А если мы сейчас из образца его крови какую-нибудь прелесть создадим? 3-й не стеснялся озвучивать все варианты, приходящие ему на ум, даже бесчестные. Выражение «язык без костей» к нему относилось как нельзя лучше. У него наши образцы тоже есть, резонно заметила 6-я. Вообще, чем больше обдумываю его стратегию поведения с нами, тем больше верю в то, что он либо безумен, либо абсолютно уверен в себе. Я бы никогда не решилась на подобное, да и вообще на многое из того, что он делал. Кстати, о безумии, за что его наказали. Вопрос задал Катурва, но ответа ожидали все. Прежде чем мы перейдем к этому, я расскажу вам кое-что о его жизни. Видела я обрывки, но даже их хватило с головой. 6-я рассказывала больше часа. А я думал, у меня семейка сумасшедшая, обмолвился Агрима. Иметь в папашах Альба Ирликийского, это сильно. Покачала головой 12-я. И после всего он еще и помогал хоронить своих врагов. И я о том же. 6-я оскалилась в кровожадной улыбке. Я бы эти 40 000 орденцев оставила гнить под солнцем королийских гор в назидание. А у него ответ. Нерационально. Меня больше поражает, как сирота из приюта умудрился собрать вокруг себя людей, разумных тварей изнанки, низших богов, высших и при этом всех столь виртуозно использовать, что они его еще и главным благодетелем считают. 3-й снова сказал ровно то, о чем думал. Я слышу в твоем голосе зависть, удивлению Агримы не было предела. Еще бы, я так же хочу. Когда он говорит, что думает, то приобретает союзников, а когда я, то мне пытаются морду набить. Все рассмеялись. Уж к чему-чему, а к дипломатии 3-я был не склонен. Навык хороший, согласилась 6-я. Только цена его приобретения равна 3 или 4 смертям. Я, если честно, сбилась со счета. Вас послушать, так тут фанатский клуб какой-то собрался, заговорил Катурва, скептически окинув взглядом братьев и сестер по обители. Да, история жизни необычная. Парень не сломался и как-то выкрутился. Вон, даже хвостом и крыльями обзавелся. Но меня во всем этом привлекает лишь его предложение с родовыми устройствами. Иметь страховку никогда не помешает. А мы и так влезли в чужие дела по самую маковку. Как бы отдача не замучила, за что его наказали. Все взгляды вновь обратились к 6-й. У него была свара с местным пантеоном. Помнишь, птичка командовала при удержании стихийного шторма? Вот он был главой вражеской партии. 13-й выигрывал вчистую, но кое-кто, 6-я указала пальцем в небо, вмешался, предоставив весьма занятный кинжал. Этим кинжалом и убили его жену, это которая местная молодая высшая, она самая, и 13-й воспротивился чужому вмешательству, как-то вернув все вспять и предотвратив войну. Ни хрена ж себе, мало ему пространство, он еще и на время замахнулся. Вселенная, видимо, подумала так же, пожала плечами 6-я.